являлась частью первоначального здания, независимо от того, имел ли легендарный Перкин отношение к его постройке или не имел. Когда-то от огромной залы, служившей в средние века гостиной, отделили перегородкой узкую длинную комнату с несоразмерно высоким потолком. Только вымощенный каменными плитами пол, да узенькие стрельчатые окна, прорезанные в толстенной наружной стене, свидетельствовали о ее древности. Вдоль стен тянулись шкафы и полки, на которых с дотошной аккуратностью были расставлены серебро, хрусталь, тут же лежали всякие препараты для чистки посуды и прочие достижения техники, представлявшиеся необходимыми дворецкому. Здесь были владения Брикса, холодные, строгие и педантически чистые. И здесь Брикс, уложив своего господина в постель, без фрака, в байковом переднике, повязанном вокруг внушительного стана, отдался всепоглощающей работе, начищая ложки и вилки предстоящему обеду. Его лысая голова блестела в ярком свете, не затененной абажуром электрической лампочки. Его дыхание сгущалось паром в холодном воздухе, пропитанным запахом порошка для чистки. Он проработал уже довольно долго, когда за спиной у него бесшумно отворилась дверь, и в нее просунулась голова молодой женщины. У нее было хорошенькое, хотя и ничем не примечательное личико, несколько искаженное выражением тревоги. Уголки ее рта были все время опущены. Ее огненно-рыжие волоса контрастировали с бледностью щек. Внимательно оглядевшись, она в конце концов вошла в комнату и тихо подошла к столу, за которым стоял дворецкий. «Папа!» — нежно прошептала она. «Папа!» Не оборачиваясь и не приостанавливая ни на миг работы, Брикс сказал: «Сюзанна, я не звал тебя сюда, детка. Ты простудишься насмерть. Я ведь говорил тебе, чтобы ты сидела наверху у камина. Извини, папа, но я не могла дождаться тебя. Ты говорил с ним, папа?» «Да, я поговорил с ним». «И что же он сказал? Что он собирается предпринять?» Брикс поднес к свету рыбный нож времен Георгов, подышал на него, энергично протер его замшкой и лишь тогда ответил: «Не могу сказать точно. Нас скоро прервали. Но что-то надо предпринять, и притом быстро». Это я выложил ему напрямик. «Ах, да что толку во всех этих разговорах?» — воскликнула девушка сердито. «Значит, ты опять дал ему увильнуть, и теперь он опять пойдет вилять и оттягивать, так же, как и до сих пор?» «И все-таки я думаю, что на этот раз он так не поступит», — сказал Брикс хмуро, обращаясь, видимо, к солонке, которую держал в руке. «Меня так и тянет плюнуть на все и рассказать все его светлости», — продолжала Сюзанна. «Вот он подскочил бы». «Брось глупости, слышишь?» Брикс повернулся на каблуках и первый раз взглянул на дочь. У него был такой суровый вид, что она невольно подалась назад. «Извини, папа», — пробормотала она. «Я не всерьез говорила, право?» «Надо полагать, что не всерьез. Я служу в этом доме 45 лет. Не для того, чтобы послужить причиной такого удара, который сведет его светлость в могилу. Будь жива твоя бедная мать, она сказала бы то же самое». «Разве он так плох?» «Думаю, что никто, кроме меня и его светлости, не знает, как он плох», — ответил Брикс серьезно. «Небольшое потрясение, ему конец. Вот так». Брикс щелкнул пальцами и опять принялся за свою работу. «Чудно все-таки, а?» — заметила Сюзанна, обращаясь к спине отца. «Странно, что он там, а я здесь. Несправедливо. У меня есть права, такие же, как и у других, ведь так?» «У тебя они есть, дочка. И в свое время ты их добьешься», — уверил ее Брикс. «А теперь марш наверх». Сюзанна направилась к двери, но на полпути остановилась. «Папа, ну что еще?» «Правда ли, что он и я, мы вроде как двоюродные?» Дворецкий обернулся еще раз и взглянул на нее молча. «Слушала сплетни», — сказал он. «Ну и ладно, так это правда?» «У тебя подходящий цвет», — сказал Брикс, глядя на волосы дочери. «И больше я ничего не скажу. Сестра твоей прабабки любила намекать на разные делишки во времена шестого виконта. Но я никогда не обращал на это внимания, и тебе не советую». «Тебе и без того довольно. Но если это тебе помогает чувствовать себя как-то ближе к его светлости, я не возражаю. А теперь уходи. Я вовсе не хочу, чтобы тебя здесь застали».